Глава 89. Из последней командировки Игнат вернулся мрачным и напряженным. Алиса знала, что его заказчики в Питере время от времени отказывались от услуг или сокращали их объем, но Сабуров всегда находил новых. В прошедшем месяце ушли четверо, однако был шанс договориться с двумя очень крупными строительными холдингами. Ради этого он и просидел во второй столице почти 3 недели. Алисе одного взгляда на мужа было достаточно, чтобы понять, у него проблемы и серьезные. Сердце предательски дрогнуло. Она попыталась было обнять его, успокоить, но Игнат уклонился. «Да я с дороги, потный, грязный!» Он улыбнулся жене одними губами. «Сейчас душ приму, и весь твой». «Конечно». Алиса согласно кивнула, не выдав своего удивления, ведь после командировок Игнат всегда тащил ее с собой в ванную, и выходили они оттуда, ох, как не скоро. «Ужин тебя ждет, а я пока вещи разберу. Не надо, я сам». И такого раньше не было. Действительно что-то случилось. Алиса чувствовала, как напряжение окутало сильные плечи ее мужа. И оно никуда не ушло, ни после душа, ни когда сели ужинать. «Случилось чего?» — не выдержала, наконец, Алиса. Обычно Игнат сам все выкладывал, не приходилось из него вытаскивать. «Небольшие проблемки». Он успокаивающе погладил жену по спине. «Ничего, справлюсь». Такой ответ Алису не устроил. «Это как-то с твоими проектами связано? Стало мало заказчиков?» — допытывалась она. «Неужели Ольховская права?» Через неделю после несостоявшегося чаепития с тортом Янка позвонила Алисе в истерике. С трудом удалось понять следующее. Мягкий, всегда покладистый Алекс наполовину обрубил жене кредитный лимит, о чем Ольховская узнала в СПА, где тусовалась со своими подружками. Дома кипермана ждал капитальный разнос, но денег Алекс не прибавил. Янка из него вытянула, что дела в бизнесе идут не очень, и надо снизить аппетиты. «Появились новые разработки, более оптимальные решения, чем наши», — устало ответил Игнат. «Рынок меняется, конкуренция растет, нужны деньги, и немалые. Ладно, не грузись, я найду, и все будет хорошо». Он крепко обнял Алису, чмокнул ее в макушку. Обычно от его объятий всегда становилось спокойнее, но не в этот раз. «Тебе помочь?» — он кивнул на стопку грязной посуды. «Я даже не спросил, как у тебя дела. Как там Пашка, не бузит?» Алиса отмахнулась. Сейчас ей было не до художества брата. «Ну тогда я разберу вещи и в кровать, еле живой». И правда, когда Алиса поднялась в спальню через полчаса, Игнат уже заснул. Напряженность и какая-то недосказанность постепенно стерлись. Сабуров снова превратился в того, кто был для Алисы надежным, как скала. Жизнь вернулась в привычное русло, пока однажды на горизонте не объявилась Ольховская. «Что еще?» Алиса не пыталась быть вежливой, когда Яна выдернула ее с урока, напугав администратора. «У меня занятия. Можешь, конечно, возвращаться к своим соплякам, но я тебя предупреждала. А ты не верила. Короче, подруга школьно видела вчера Бурова с какой-то соской лет 18 и, похоже, беременной. А я говорила, рожать надо было». Что дальше несла Яна, Алиса едва ли понимала. Она стояла оглушенная, не в силах прийти в себя. Игнат, ее опора, ее родной человек, который... «Не верю», — твердо оборвала она Ольховскую. «Вранье. Игнат меня никогда не предаст». Янка рассмеялась. «Тебя только могила исправит. Алиса, как была наивной дурехой, так и осталась. Но это твое дело. Я как лучше хотела». И ушла, виляя бедрами. А вот Алисе пришлось возвращаться на урок и радостно улыбаться деткам. Конечно, это все неправда. У Игната могла быть сотня причин общаться с какой-то беременной девушкой. Возможно, со знакомой или чьей-то подругой, да просто случайным человеком. В конце концов, Ольховской могли наврать, или сама Янка придумала в отместку за прошлое. И все же Алиса не стала ждать вечера, когда Игнат приедет домой. Да она не сможет в руках нож держать нормально, пока всего не выяснит. Может, она и не среагировала бы так, не будь эта мифическая девушка беременна. Офис Сабурова располагался через пару улиц от центра развития. Алиса шла неторопливо, сознательно замедляя шаг, успокаивая саму себя. Она же не Ольховская, чтобы устраивать истерику на ровном месте. Вот только место оказалось неровным. Алиса сначала увидела невысокую девушку-блондинку и, правда, очень юную, в коротком мини-платье, обтягивающем аккуратный животик. Игнат осторожно придерживал девушку, вел ее по тротуару к такси. Они о чем-то оживленно болтали. Алиса шла прямо на них, не сводила взгляда. В голове не укладывалось. Игнат как раз собирался посадить девицу в такси, когда заметил жену. Улыбка тут же слетела с его губ. Он замер на секунду, потом махнул руку Алисе. Девица с любопытством оглянулась и быстро юркнула в машину. «И кто это был?» — — спокойно спросила Алиса, подойдя к мужу. Выглядел Сабуров необычно растерянным, но взгляда не прятал. «Это...» — Игнат покачал головой. «Это проблема. Рано или поздно все равно узнала бы, но пока не говори Янке. Саша сам должен ей сказать, если решится». «Погоди, это... это что, подружка Кипермана? Он завел любовницу?» Алиса ошарашенно смотрела на мужа, не веря собственным словам. «Нет, не совсем, там все сложно, но девка скандальная, таскается в офис чуть ли не каждый день. Еле выпроводил, это не наше дело». «Ага», — воскликнула Алиса. Эмоции переполняли, и она сама не понимала, чего в ней больше — удивления, радости за себя или жалости к Ольховской. Пусть сами разбираются, это их семья. Мобильный завибрировал полученным сообщением. Алиса чертыхнулась. «Ольховская. Почувствовала, что ли? Я же говорила, что Гера вернется». Перед глазами возникла фотография. Лица видно не было, но силуэт казался слишком знакомым. Своего бывшего Алиса узнала мгновенно.